Многозначительный смысл или простая случайность? В экспедиции на Шпицберген и в подготовке к полету немало участвовало тех, кто уже работал с Андре в 1896 году. Однако на этот раз не смог присоединиться к его команде друг и восторженный почитатель аэронавта-француз Анри Лашамбр. Вместо себя он уговорил взять на Шпицберген своего племянника Мащурона. И дядя, и племянник оставили важные записи об экспедициях Андре, а также множество фотоснимков. К сожалению, не удалось выяснить, как звали Мащурона. Скорее всего, как и его дядю Анри. Лашамбр передал через племянника для Андре сборник стихов Жана Ришпера. Некоторые стихи были подчеркнуты. «Какой странный день! Можно подумать, что находишься в таинственной стране, незнакомой даже оленям. В мрачном и холодном воздухе показалась стая северных птиц, разбрасывающих белые цветы, сорванные в царстве Эреба. Да это полюс! Темный, холодный ад с подвижными льдами и фантастическими ущельями. Кажется, будто видишь сквозь эту густую пелену, как по небу ходят молчаливые льдины». Жан Ришпер был школьным приятелем Анри Лашамбра, но зачем понадобилось передавать его стихи Андре? Был ли в этом какой-то многозначительный смысл или простая случайность? Никто уже не ответит.